Александр Нагорный. Skyway. Глава 4. «Даже не дыши!» — шикнула явно напуганная Ким. «Да что случилось? Все еще не до конца отошел от видения. Ты можешь пояснить, что за ерунда творится?» Хотел матом выразиться, но вспомнил про уроки Клэр. Девушка лишь приложила палец к губам и указала направление. В полутьме ванной комнаты происходит что-то непонятное и пугающее. Невиданное до этого существо застыло на краю столика с раковиной в опасной близости от меня. Есть возможность это рассмотреть. Змеевидная форма около 30 сантиметров. Прозрачное тело позволяет видеть внутреннее строение. Блестящая, отдающая металлом конструкции скелета, где элементы не толще нити. Десятка-два отростков, как паучьи лапы, веером расходятся из центра, расположенного чуть ниже головы или того, что ей является. Не похоже на рептилии, что я изучал. Хотя вымерших земных кобр видом отдаленно напоминает. Внешне столь же прекрасно, сколь и ужасно. Разумом завладел интерес сродни маниакальному желанию, прикосновению к неизведанному. Гипнотическое воздействие? Возможно. Помня предупреждение наемницы, не двигаюсь и продолжаю завороженно смотреть. Второй крупный кокон, хотя и избавился от внешней барельефной корки, цел. Вид только иной. Абсолютно гладкая поверхность с еле угадываемыми меридианами линий. Непонятно ничего. То, что их раскрытие послужило выбросом энергетического импульса колоссальной мощности, не укладывается в голове. Ким смотрит с неподдельным ужасом и совсем не двигается. Чего я не ожидал от бесстрашной наемницы. Все внимание существа сосредоточено на мне. Черт. И что дальше? Пауза затянулась. Находиться без движения все труднее. Затекли ноги, и вообще все туловище онемело. Скоро случатся судороги, а тварь ловит любой шорох и изменение положения тела. Влип я, походу. На Ким ни малейшей реакции, к примеру. Это расовая дискриминация. Или я этой штуке не нравлюсь, как явление. Кто его знает? Все изменилось за мгновение, когда ступился, перенося точку опоры на другую ногу. Тварь стремительно кинулась и ударом пропорола грудь. Несколько извивающихся движений, и особь исчезла внутри, а рана немедленно закрылась. Всего несколько капель крови указывало на ее недавнее существование. Первые секунды я чувствовал жжение, а затем каждая кость напомнила о себе резкой болью. Она расходилась из центра груди и заполняла каждую клетку моего организма. Зубная боль не сравнится с этим по ощущениям. Лицо исказилось, и я рухнул на пол. Судороги охватили тело, я забился в агонии. Скрюченные от боли пальцы царапают пол в ванной комнате. Я вижу их расплывчато, в дымке на пороге потери сознания. Орать не могу, спазм сдавил горло. После минуты, за время которой мне с трудом удавалось не порвать мышцы и связки, сознание не выдержало нагрузок. В мозг ворвалось нечто. Голову пронзила адская боль, словно тысячи игл проникли под череп. Пришел в себя, я не могу предположить, сколько прошло времени. Одно радует, поживу еще. Показывать признаки активности не стал, а прислушался к состоянию. Никаких отрицательных ощущений, что странно, так как предшествующие события прекрасно помню. Однако что-то поменялось, и это точно. Необычайная бодрость, словно после хорошего отдыха, причем и тела, и духа. Проникновение в организм неопределенных форм жизни даром не проходит. Поэтому буду ждать сюрпризов. Все равно ничего не остается. Обследоваться было бы неплохо, но где? Разговор услышал сразу, а на содержание беседы обратил внимание только что. Собеседники не боятся, что я их слышу, или не принимают этот факт во внимание. Почему выбор на нем? Все дело в ДНК и отсутствии модификантов. Он ведь чист, как ты говорила. Имплантов нет, как и сети. Технологии ушедшей расы далеки от доступных. Это вообще похоже на технологию ксеносимбионтов. Причем с полной автономией. Если его активизировать, то начнет искать носителя до бесконечности. Я не слышал о таком. Другой вопрос в том, что это может оказаться военным образцом. Тогда носитель или обладатель для всех в системе непредсказуем. Пауза. Наверняка мыслит о проблеме. А может, за этой штукой и ведется охота? Тогда то, что в большом артефакте, Это наверняка стоящая штука. Ким дополнила. Он точно не слышит? Голос мужчины. Нет, а если слышит, то понять не может. Фыркнула Ким. У него при падении и конвульсиях выскочили элементы переводчика. Тогда делай так, как и говорили. Постараемся выпроводить тебя с товаром с планеты. И да, пока решаем насчет способа, не дергайтесь особо. Он может прикасаться ко второму артефакту? Да, я проверила. Пришлось волочь его тушку к нему. Недовольно пояснила. А вот себе я сожгла кожу на ладони до мяса. Теперь придется гелевый заменитель носить до заживления. Сочувствую. Ты не трогай его больше, пока не узнаем, в чем дело. И почему находка привлекла внимание всех. Может, оружие? На связь выйду сам. И забудь про рейдер. Спалишься к чертям. А и скины? Дабл обошелся недешево. Наш техник изымет под шумок и переправит. Повторять, что везде есть свои люди, нет смысла. Все, конец связи. Последние пару предложений я демонстрировал приход в себя и корчил непонимание разговора. Вероятно, тоже отношусь к понятию «товар», но начало беседы не слышал и могу ошибаться. Посему буду просто осторожнее. Тот факт, что понимаю их без дополнительных средств, напряг, а думать над этим некогда. Решил сыграть в дурачка с непониманием. Может, и проболтается кто, но такой возможности меня лишили. Ким поспешила с выпавшими элементами. «Только не говори, что с тобой все в порядке», — заявила после их установки. «Со мной? Все просто замечательно». Потянулся к вчерашнему графину с крепчайшим. 8 утра, не рановато для возлияний?» Подметил, следя за движением с укором. «Ага, для человека, что мотался по космосу 5 веков, для того, которого сразу попробовали зарезать, а следом распылить на молекулы пару-тройку раз, для парня, пусть и рыжего, в конце влезла инопланетная хрень с усами и щупальцами пронизав все кости». Вопросил про «между прочим», беря сразу бокал, а не рюмку. «Поверь, что 8 утра для употребления крепчайшего – самое время». Долбанул графин и спокоен весь день. «Влезайте, кто хотите, в мою тушку или что там по плану. Делайте». «Ладно, ну а если серьезно?» Смягчилась. «Ты с кем говорила?» Вопросом перебил интерес. «Со знакомым, он поможет покинуть Векру». Расплывчатый ответ на мой взгляд. «Есть необходимость? Хотя чего я спрашиваю?» Махнул рукой и выпил пару глотков. «Наверняка эпицентр выброса ищут, если не нашли. Дело времени. Я прав?» «Это риторический вопрос. Судя по положению твоих рук, ты готов пустить в ход кортики, а пояснить, что произошло, не хочешь?» «Да, собственно, мало я узнала». «Но то, как ты ворвалась, прибыв со встречи, говорит об обратном. Так не считаешь?» «Что узнала по поводу находки и пролей свет на происшедшее со мной?» «Только я тебя прошу. Давай обойдемся без незнаек и без... Ой, тут так все запутано». «Повторюсь, мало узнала». Начала после паузы в 3 минуты. «Главное, но невыполненное условие — не прикасаться к саркофагу. По артефактах толком ничего, кроме того, что за ними охотится вся система Батара. Наводка на тех, кто может знать. У тебя есть?» «Есть кто-то в пустошах». «Чего ждем?» «Пустоши — это не место на отдельно взятой планете, а несколько планет, крайне агрессивных к людям во многих смыслах. Но я тебя поняла, и попробуем пробиться до их границ». Без энтузиазма как-то ответила. Пока звучал монолог, я встал и подошел к панорамному окну, что рядом с выходом на мансарду с лайтфлаем. Так и не появилось время осмотреть городской пейзаж и решил восполнить пробел. Громадины небоскребов возвышаются над более скромными, но не менее величественными конструкциями. Жизнь кипит. Посмотрел вниз, туда, где между многочисленными ярусами транспортных артерий должна быть поверхность. Движение интенсивное и начинается с воздушных коридоров для летательных аппаратов. Постепенно появляются направляющие для гравитранспорта. Путеводные трассы для тяжелого транспорта и пассажирских перевозчиков хитро переплетаются с пешеходными маршрутами. Узлы и системы развязок заполнены ожидающими движения транспортами. Грандиозно. Но дна или поверхности я так и не вижу. «А со мной что?» — озвучил наиболее главный вопрос. «Знакомому описала происшедшее с тобой». Снова задумалась. «Не тяни резину». Ее пауза реально раздражает. «Скорее всего, утраченные технологии ушедшей расы». «Угу. А которые тоже только в пустоши знают». «Алкоголь действует». «Что, неясно в слове «утраченное»?» Знают только, что такого нет сейчас. Зато ты можешь спокойно трогать, приближаться и носить артефакт без последствий для себя и окружающих. Я пробовала, — показала пострадавшую ладонь. Отлетела с ожогом в стену и сознание потеряла. Объект покрылся яркими линиями. Думала, кранты. Так что вот. Разберемся. Сел на диван и пододвинул свои вещи ближе. Если технология была, то знающие найдутся, рано или поздно. План какой? Перебираемся для отправки на другое полушарие Векры. Делаем пересадку по пути. Может, две. Выдала со вздохом. Поторопиться не мешает. Принял ее ответ и вещи для переодевания. Прошло минут 20, алкоголь уже ударил в голову с максимальной силой, но я этому не придал значения. Достал пневматику и остановил почти собранную Ким. Девушка уже выглядит как боевик, мини-импульсники на бедрах, комбинезон со множеством защитных элементов, чехлов и отсеков. Мне выделен аналогичный набор, но понятия о содержимом этих карманов не имею. Помимо всего прочего, меня ждет удобный ранец для артефакта, ну и плащи с капюшонами, снабженными элементами активной маскировки. Хороший набор для сомнительных операций. Давай, я поясню принцип работы этого механизма. Повертел шедевр земных инженеров. Все просто. Тут два режима. С воспламенением и без. После нажатия вот тут. Указал на спусковой крючок. Шарик занимает место, и порция газа попадает в первую камеру расширения. Затем вторая, и щелчок воспламенителя. Газ с колоссальным давлением толкает его по стволу, имеющему сужение и нарезку. Уже к середине шарик меняет форму, ближе к цилиндрической, с тремя спиральными браздами. Отличная стабилизация в полете. Пробитие великолепное. Наши ученые нахимичили еще и с газом, так что воспламенителем можно не пользоваться. Шарик – это сверхпрочная начинка в мягкой оболочке. Не знаю, что на меня нашло, выбрал точку на фальшстенке, граничащей с мансардой, и выстрелил. Хлопок получился негромкий, даже при задействованном воспламенении, а вот отдача ощутимая. В стене появилась аккуратная дырка, и что-то грузное за ней упало. Ким бросилась на мансарду и через секунду вбежала назад. «Вот теперь точно все», — сказала эмоционально, но тихо. «Хватай плащ, надевай ранец и уходим. Ты подстрелил представителя безопасности. Он, наверное, сел мне на хвост в трущобах и из жадности решил сам задержание провести». «Ищейка один. Повезло. Как тебя угораздило?» Сама нажала на возникшем интерфейсе комбинацию из цифр и знаков. «Это что?» «Система полной зачистки квартиры», — спокойно пояснила, выставив таймер. «Полное уничтожение всех следов, включая остаточные биометрические данные по всему мегахоллу. Мало ли, могла где засветиться». «Мне пояснений хватило, так как наемница добавила, что это место вообще выжжет плазма». Из сети все удалится, что связано с проживающей личностью. Классная страховка. Хотя, что еще ожидать от наемницы? Стартовали резко, но Lightfly не понесся по горизонтальным коридорам движения, а рухнул камнем вниз. Вцепился за Ким, как и при полете на планете мусорщиков. Девушка в очередной раз демонстрирует великолепные навыки пилота. Лавируя между транспортами, всевозможными конструкциями, надстройками и путевыми артериями, мы стремительно углублялись в более нагроможденные строения места планеты. Смотреть по сторонам затруднительно, но преображение в окружении налицо. Дневного света становится все меньше. Сооружения все ближе подступают друг к другу, превращая наш маршрут в движение по лабиринту. В конце концов, все стало для меня запутанным. Несколько раз меняли направление и, наконец, остановились на площадке, где уже находятся аналогичные нашему транспорты, но не такого презентабельного вида. Некоторые ободраны и утратили основную часть обтекателей. Другие вовсе представляют из себя технический бардак с пассажирским креслом и средствами управления. Однако, как я полагаю, это еще не дно. Рядом, по направляющей магистрали, пронесся состав из нескольких модулей на гравитационных платформах. Он вынырнул из тоннеля, промчался рядом с перроном, где собралась ожидающая толпа и вновь скрылся в темном зеве технических недр. Вот и общественный транспорт для небогатых. Или вообще для отбросов общества, если присмотреться к внешностям окружающих. Но одно у всех общее – цвет волос и глаз. Отличается только тоном и насыщенностью. Я бельмо среди них, причем черное. Хорошо, что капюшон маскирует лицо полностью, словно дымкой. «Ты, главное, не разговаривай и держись всегда рядом», — тихо проинструктировала напарница. «Постой тут». Сама направилась к невзрачному гражданскому, и после пары фраз он протянул ей голографическую карту. Затем сел на наш лайтфлай и исчез в лабиринтах конструкций. «Порядок. От следа избавились. Его разберут на запчасти», — пояснила. «Теперь за мной». Я поспешил за Ким по коридору и далее по пешеходным артериям. Некогда они были автоматическими и двигались сами, но теперь это просто переплетение маршрутов для пешего хода. Вокруг грязь, мусор скопился у бортиков, уже непрозрачных. Сырость нервирует. Болезни наверняка распространены среди местных, о чем говорит нехороший кашель среди попутчиков и встречных. Мы спустились еще ниже и вышли к платформам станции технического назначения. Несколько транспортов, занявших свои места на путях, ожидают погрузки или разгрузки. Работники что-то переносят манипуляторами, а некоторые пилотируют погрузчики антропоморфной конструкции. Составы крупные, как по количеству, так и по вместительности капсул или вагонов. «Скальпель?» — спросил человек, возникший за спинами. «Готово?» Наемница резко развернулась. «Да, вот сертификаты и то, что просили». Он протянул несколько предметов. «На центральной станции тебя найдут». Исчез, а мы направились к головной части состава, где ожидающий человек кивком указал на вход. Технический отсек, как я понял, по многочисленным приборам и пультам. Голый монитор показывает что-то местное из каналов. Ким расположилась в одном из кресел, а я занял другое. Эти атрибуты тут не предусматривались конструкцией, да и вид не соответствует окружению. Нелегальные перевозки беглецов. Да запросто. «Количество жертв теракта постоянно увеличивается. Ответственность взяла организация правых, намекнув тем самым, что население Содружества никогда не будет чувствовать себя». Ким выключила передачу, а я вдруг задумался над реалиями местной жизни. А теракт наверняка связан с нашими артефактами и с выбросом энергии. Куда меня занесло и во что я еще впутаюсь, никто не знает. Есть кандидат в ответчики, но вот говорить откровенно он не расположен. Будем ждать». «Это нас касается?» «Нет. Некоторым такое событие на руку, и они поспешили воспользоваться элементом устрашения. Правительство и корпорации не успели все списать на объяснимые проблемы». Внятно пояснила. «Вот результат». «А против чего эти правые выступают? Хоть приблизительно скажи». «Против модификантов». «А такие есть? Чистые, без сети или имплантов?» «Не уверена. Давай потом, а? Ты активируй подогрев, иначе дискомфорт пути обеспечен. Охренеешь от холода». Показала, где нажать. «Час побудем тут, как раз до центральной станции». Состав тронулся и помчался с ускорением, а я послушался наемницу, и весь путь мы провели в гордом молчании. А первоначальный вывод не радует. Получается, что тут есть оппозиция, весьма радикально настроенная. И каковы ее масштабы? Вряд ли ограничено все одной планетой. Мы прибыли, и мы вышли на грузовую площадку. Открывшийся вид ошеломил. Город отступил от территории станции, понятна причина. На огромной площади расположились конструкции перронов и посадочных ярусов ошеломляющих размеров и высот. Мое представление о станциях изменилось в корне. Сами направляющие для транспорта под названием Long Rails находятся под разными углами наклона и уходят в шахты под поверхность. В гравитационных захватах зависли, словно над пропастью, непосредственно локомотивы. Вагон имеет возможность осевого вращения внутренних модулей с пассажирами для смены направлений притяжения. «Ким, они что, через ядро планеты проходят?» Не выдержал с вопросом. «Что ты понимаешь под ядром?» Вскинула бровь. «Ну, оно ведь раскаленное, в центрах планет такие». «Не знаю, о чем ты вообще. Нет тут ничего раскаленного в центре. А твой вопрос правомерен?» Вдруг вспомнил о моем неведении. «Как быстрее перебраться из точки к точке на поверхности сферы?» «Правильно. Проткнуть и максимально сократить расстояние. Что ты и наблюдаешь? Разные Long Rails под разным наклоном. Нам нужен вон тот». Указал направление. «Вертикальный в центре. Поехали. Вон гравикапсула персонала». Спустя минуту мы влились в общий поток одной из главных магистралей. «А где последствия техногенной катастрофы?» Отсутствие признаков смутило. Нет разломов и свалок искореженного транспорта. «Поверь, службам хватило времени ликвидировать последствия. Это быстро происходит, так как долгий паралич приведет к финансовым потерям. Ответ удовлетворил. Обратил внимание на попадающиеся гравикары, одинаковые броской окраски с логотипами на бортах. Не успел подумать над принадлежностью, как по громкой связи раздалось. «Внимание персоналу и пассажирам станции МАН. Приложите руки к идентификаторам для считывания и учета данных. Спасибо за сотрудничество». Ким показала места на панели и задействовала автопилотирование. Приложила руку и кивком попросила сделать то же самое. «Давай, не волнуйся. Система моделирования поделает биометрию». Добавила, видя мое замешательство. Послушался и исполнил указания. Что-то пискнуло, и зажглись зеленые индикаторы рядом с ладонью. «Все отлично», — отреагировала довольная наемница. «Все элементы от Крона не нуждаются в проверке и не подведут, что и видим по результатам». А вот мне так не показалось, но я промолчал. В момент сканирования активизировался интерфейс в линзах, но вдруг пошел помехами. Потом появилось нечто, напоминающее наложение двух картинок. Одна современного вида, а другая странная. Никаких прямых линий, фигур, отображения информационных окон и подсказок. Непонятные символы мелькнули, некоторые красные, другие зеленых оттенков и желтых. Секунда длилась видение и резко пропало. Все вновь стало чистым и не мешает обзору. То, что одно из видного моделирует нейроинтерфейс, как и у всех, понятно. Но что тогда за коммуникационный сигнал от второго? Надо помалкивать. Вдруг Ким это не понравится и прирежет. Хотя не факт, так как без меня транспортировать артефакт она не может. Вскоре мы добрались до нужного места и смешались с пассажирами. Прошли несколько контрольных арок и систем распознавания личности. Сканеры на содержание запрещенных грузов и предметов не среагировали на оружие и оригинальный груз. Что Ким прокомментировала кивком, мол, так и надо. Наш Лонг Райлс уже готовился к отправке рассмотреть конструкцию, и я не успел. Но внутри все оправдало мои представления. Удобство и минимализм. Эргономичные посадочные места и ненавязчивая система фиксации, оборудованные столиком и уютные двухместные ячейки. Разместились в одной, естественно, что я сел у обзорной панели с края. Ким приготовила наши посадочные сертификаты заранее, и процедура проверки прошла без лишнего внимания с моей стороны. И, наконец, началось падение, так как иное определение мне дать сложно. Сначала я наблюдал стены шахты с коммуникациями, трубами и крабами, подсвеченные редкими источниками дежурного освещения. А когда включился ускоритель, то их свет превратился в несколько линий, и видеть что-либо кроме стало невозможно. Разговор не клеился, и после нескольких дежурных фраз мы погрузились в свои мысли. Узел развязки и новые впечатления. Огромный комплекс сходящихся в центре цилиндрических залов, где пути пересекают пространство в полупрозрачных каналах. Скорость прохождения такова, что только глаза улавливают лишь промелькнувшие тени. Некоторые останавливаются у перронов и пандусов, где-то происходит смена пути, а где-то просто меняется шахта посредством перевода всего отрезка с транспортом к другому месту. И все это можно запросто наблюдать, перемещаясь по автоматической дорожке. Так мы и следуем. Я с открытым ртом, а напарница словно сжатая пружина, ожидающая нужного момента для резкого выпада. Чего ее настораживает? «Рыжий, нас не встретили». Холодно пояснила. «Черт! Ждем неприятностей! Сдал кто-то! Убью!» Резко затянул меня в проход за неприметную дверь, ушедшую в стену при активации замка. Бегом направились по коридору с множеством ответвлений. Напарница наверняка видит нужный маршрут посредством нейроинтерфейса. Один поворот завершился просторным помещением с многочисленными полупрозрачными перегородками, где находятся люди. Миновав его, резко сменили направление и замерли у лифтов. Минуты ожидания превратились в вечность. Лифт просторной кабины открылся, и мы попали в окружение военизированной группы. «Приготовьтесь к проверке», — скомандовал старший. «Предъявите ID». «Минуту». Ким сделала вид, что замешкалась. «Эти монахи уже везде», — пробурчал один из бойцов. «Даже помещения персонала с ограниченным доступом им открыты». «Может, кто-то нуждается в благословении после недавнего?» Второй пожал плечами. «Моя половина, к примеру, все их проповеди посещает». Договорить он не смог, так как наемница уже приступила к действиям. Стрелять не стала, опустила в ход кортики, как оказалось, имеющими не только молекулярную заточку, но и активный плазменный контур. Резко изменив положение, присела и ударила по сухожилиям, затем пробила затылки падающим бойцам. Остальные отреагировали, но выстрелы пришлись мимо. Кувырок вперед между четырьмя противниками сопровождался короткими режущими ударами. Подскочив, Ким нанесла два коротких укола в лицо замыкающим и вернулась, пройдя смертоносной волной между ранеными бойцами. Командира не убила сразу, и, приставив к его горлу кортик, замерла, глядя в глаза. Несколько секунд паузы, и старший валится с перерезанной гортанью. «Уходим!» С этими словами заволокла назад в лифт выпавшие трупы. Всего двое успели покинуть кабину. «Это обязательно?» — кивнул на лежащих бойцов. «Поверь, что да. При режиме безопасности с риском проникновения террористов нас сразу ликвидируют». «Ты смотрел на него? Зачем?» «Считала из его базы ориентировки. Меня ищут». Довела суть процедуры и активизировала спуск. «Сейчас прокатимся в менее комфортных условиях». «Почему мы монахи и кто они такие?» «Это очень длинная история. А почему мы они? Так это вид наш соответствует». Спуск закончился, и мы вышли в нижней части одного из цилиндров. Треть занимает как раз вспомогательные элементы жизнеобеспечения и поддержки функционала. Замаскировали трупы в куче контейнеров. По пути к новому средству перемещения пришлось вначале пролезть в люк, завинченный и неприметный, а потом и пройти несколько десятков метров до невзрачной площадки с тоннелем и старой гравикапсулой. Погрузившись, стартовали и понеслись не по прямому каналу ствола, а с многочисленными поворотами, переворотами, спусками и подъемами. Поступила тошнота от частой смены направления притяжения, но ненадолго. Быстро адаптировался к движению. Больше ничего не почувствовал отрицательного. Ким недоверчиво смотрит на мое состояние. В принципе, нормальное и даже хорошее. «Тебя не беспокоят перегрузки?» — решилась на вопрос. «Нет». Удивился. «А что, должны?» «Как бы да. Если учесть, что ты совсем не модифицирован и усиливающих имплантов у тебя нет. Как ты переносишь все?» «Может, эта хрень, что в меня залезла, бережет тушку носителя?» Сарказмом начал. «Связь, так сказать, симбиотическую вступила и не дает извозчику потерять основной артефакт». «Зря шутишь. Все, теперь помолчим, если нет желания потеряться в этих лабиринтах». Высказала и занялась управлением. Время шло. По прикидкам, мы движемся сильно медленнее, чем на Long Rails, но привередничать в данной ситуации глупо. Ничего интересного вокруг нет, и я терпеливо ожидаю завершения метаний по каналам. Наемница полностью сосредоточена, и ей не до меня. Факт. Путешествие закончилось в огромном ангаре хранения контейнеров. Различные по цветам и нескольким типоразмерам, они располагались в ячейках хранения. Манипуляторы сновали между монолитами стеллажей и перемещали грузы. Ким сразу направился к единственному оператору в прозрачном кабинете с пультами контроля. Переговорив и что-то отдав человеку, вернулась. А через минуту перед нами опустился контейнер. Наемница приложила руку на первую попавшуюся поверхность, и рядом появился пульт, словно проекция на стенку. Монитор ответил схемой строения человека, и индикатор оповестили о готовности принять груз. Двери в торце щелкнули замками. Мы прошли внутрь, где я впал в замешательство. Это не грузовой контейнер, а вполне обычное жилое помещение. 4 спальных места по бокам и столик с креслами у дальней стенки. 2 изолированных кабинки, туалет и душ, как я полагаю. Ким закрыла за нами дверь и активировала замки. Под потолком зашумело, и из вентиляционных решеток подул свежий воздух. «Система жизнеобеспечения», — пояснила. «Оригинально», — подтвердил свое настроение. «Это что вообще?» «Пришлось в свое время позаботиться о бегстве. Приобрела контейнер для транспортировки биологических продуктов и слегка модифицировала. Тут и внешний обзор есть». «Удачно ты позаботилась», — сделал комплимент. «И куда нас транспортируют?» «Главное, с планеты убраться». С этими словами вытащила кристалл, что и передали в одной из коробочек, и вставила его в контроллер над столом. «На любой перевалочной станции выберем маршрут». «Дабл, ты уже очнулся?» «И жду указаний», — ответил Искин. «Как только нас погрузят и транспортный корабль покинет планету, тихонько влезь в систему и определи пункт назначения». Дала указание, раздеваясь. «Будет исполнено». «Ты тоже можешь расслабиться. Душ вот в этой кабинке, а кровать занимай любую. Пара часов у нас есть». После этого я последовал ее предложению. А когда вышел, вытираясь, она уже разливала крепчайшего на столике, возникшем между двух кроватей. «Давай по маленькой и отдыхать». Подняла рюмку. Проснулся от тормошения уже собранный Ким и сразу принялся одеваться, не спрашивая причин. Она только одобрительно проследила за моими действиями, не проронив ни слова, а потом одобрительно хмыкнула. «Мы куда?» «Осмотрим трюм». Пожала плечами. «Не хочу пропустить что-нибудь важное. Нужно знать все о грузах по соседству. Дабл, мы скоро, и не устраивай пирушку». Выйди сразу чуть не ахнул, так как до палубы минимум десятков контейнеров. Наемница активировала лестницу, и мы спустились в проход. Температура отразилась на малом табло и выдала цифру, близкую к нулю. Освещение дежурное, видимость не очень. Прежде чем начать движение, Ким достала несколько блестящих шариков и подкинула. Моментально образовались вращающиеся лопасти, и разведка разлетелась по трюму. «Так спокойнее, и на бионику срабатывает, и на движение. И сюрприз есть в арсенале на случай непредвиденных ситуаций». Дала пояснение, не дожидаясь вопроса. «Понял, не особо туп». Начали осмотр. Трюм, как выяснилось, не единственный, несколько расположенные и над, и под тем, где мы оказались. Да и в торцах обнаружили закрытые шлюзы. Проходя вдоль рядов, Ким сканирует контейнеры и просматривает содержимое. А я скучаю вот уже час. Но бросать ее нет желания. Внезапно она остановилась и направилась почти бегом к технической лестнице, ведущей в трюм над нами. Поспешил за ней. Мы миновали подъем с несколькими промежуточными площадками и вышли к контейнеру, у которого скопились разведчики. Наемница просканировала его и занялась вскрытием защиты. Потратила несколько минут, и дверь наконец открылась, дав нам возможность увидеть троих напуганных девушек без специальных скафандров и замотанных в кучу тряпья. Холод дает о себе знать, а у них обычный грузовой контейнер к тому же. Долго не думали и чуть ли не на пинках сопроводили к себе. Дав девушкам согреться и прийти в себя, Ким налила им по солидной порции крепчайшего и раскрыла несколько продуктовых пакетов. Я обратил внимание, что они значительно моложе моей напарницы, но возраст я не угадаю, так как этот момент мы с Ким не обсуждали. Бедолаги явно голодали несколько дней, и пришлось дать им возможность поесть без разговоров. «Вот, рыжий, познакомься с самым дешевым способом контрабанды внутренних органов», — начала Ким нарочито громко. «Еще пара часов, и эти сосульки позвякивали бы в контейнеры до получателя». «Ты не слишком при них?» «А им пообещали зарплату и хорошее место работы. Но это ладно. Могли просто в рабство сплавить для утех. Или в гарем, что чуть лучше». Девчата побледнели от открытой перспективы смерти и не знают, как теперь реагировать. «Получается, что мы невольно спасли их от смерти. Но что-то есть в них странное и не поддающееся определению. Или они совсем бесстрашные, или отмороженные на всю голову. Держатся не так, как я привык видеть. Словно из знатных или богатых семей. Может такое быть. Потом все узнаем, надеюсь». «Ну и что с вами теперь делать?» Ким довольный не выглядит и говорит грубо. «Еще одна проблема на мою шею. Вы о чем думали? Башки у вас нет». Я прокинула подряд пару рюмок. «Постели четыре, так что сами распределяйтесь. Моя вот эта». И легла, не раздеваясь. Найденыши молчали, не имея смелости в глаза нам посмотреть. А ровно через минуту Ким уснула, оставив меня наедине с горемыками. Я попытался уступить место, но был грубо оставлен лежать на кровати, а девушки и так поместились. Просто на одной спать легли две. День еще тот выдался, и я последовал общему примеру, заснув так же быстро, как и моя партнерша. Но как следует поспать нам не удалось, так как Дабл задумал поднять тревогу. Вскочив, мы поняли причину его нервозного настроения. Новый выброс энергии, более мощный, произошел час назад, по силе превосходящей в несколько раз предыдущий. Дабл вышел из перезагрузки только что и принялся за нас. Странно, но видения я не видел. «Где артефакт?» Ким не орала в этот раз. «Там, в изолированной комнатке у входа. Сама дала распоряжение. напомнил и указал направление. Ким открыла дверь и вскрикнула, а потом перевела взгляд на меня. Большего от нее я не добился и бросился выручать. Увидев объект, замер и последовал ее примеру, сев рядом и впав в ступор. –